Глава 25. Я хочу, мать твою, понять, как киллер узнал, что мы будем там в 6 вечера. Ты сказал Гарику, что выяснил за 2 дня. От кого? Я сама узнала только утром. Как ты узнал за 2 дня? Кира в широком шелковом пеньюаре, надетом на голое тело, металась по спальне, которую вдруг решила разделить со своим бывшим мужем. Николаша утопал в подушках и еще дремал, когда его бывшая жена сорвалась с постели. Смотреть ему на нее не очень хотелось. Складки жира и рельефно перекатывались под тонким шелком. Он почти забыл, как это отвратительно выглядит. «Не притворяйся, что спишь!» Кира подлетела к кровати, сдернула с головы Николаши одеяло. Ему сразу стало зябко, сразу стало стыдно. Он давно уже перестал быть красивым и мускулистым. Превратили в развалину его черные мысли и постоянное скопидомство. Он же не ел, не пил, во всем себе отказывал, собирая деньги для Ильи. Он с самого начала, принимая от Киры конверты, знал, куда все потратит. «Как ты узнал?» Она стояла над ним, огромная, горячая, тяжело дышавшая. Стояла и рассматривала в упор его съежившееся достоинство. «Коля, ты не мужик!» Вдруг с легким хохотком изрекла она, присаживаясь на край кровати. «Все растратил со своими шлюхами». «Мне много лет, и растратил я не все», — он потянул одеяло на себя. «Я все потратил на Илью, все твои деньги, которыми ты от меня откупалась». «Зато хвалю», — с непонятной усталостью произнесла она и потрепала его за колено. «Потому и лежишь тут, а не на своем ссаном диване. Это Илья проболтался о помолвке, так?» «Да, но не мне. Он рассказал Сане Бубе. Тот слил информацию Юре Симакову, а Юра мне». «Как представлю, что вы мутили за моей спиной, задушить тебя хочется. А потом вспомню, что ради Илюши, и успокаиваюсь». Она начала осторожно взбираться ладонью по его ноге выше. «Иванов был в курсе? Это он затеял?» «Нет». Николаша напрягся. Ладонь бывшей жены, потная, большая, лезла все выше. И это тревожило. Стареющий организм вдруг отозвался забытыми ощущениями. Он предавал его. Ведь этого не должно было случиться. Он ненавидел эту жирную гадину. «Точно не он». «Ты говори, говори честно, Николаша». Ее руки делали свое дело, он слабел духом с каждой минутой. «У нас с тобой одна цель — наказать убийцу. А если это Иванов, наказание будет жестоким. У него ведь девочка недавно родилась. Маленькая, красивая, Иванов над ней дышать боится. Понимаешь, куда я веду?» Он слышал, как сквозь вату. Он не мог сосредоточиться. Эта курва знала свое дело. Она довела его до удовольствия. И застонав, он возненавидел свою слабость еще больше. Смущенно отвернулся, заворачиваясь в простыни. «Это ничего еще, Николаша». Она добавила сальную шутку. Больно шлепнула его по голому заду. «На что ты еще годишься?» «Так что с Ивановым? Мне казнить его семью или как?» «Говорю же, Иванов ни при чем, Кира. Юра решился на этот шаг один». «Не верю». Кира согнулась, поставила локти на колени, впилась пальцами в волосы. «Не верю, чтобы Юра в одиночку затеял все это». «Придется. Придется поверить, мать». Он резко сел, ткнул ее кулаком в левую лопатку. «Чтобы не лить лишней крови». «Заботливый». Зло ощерилась Кира, резко выпрямилась. «А он твоего сына! Нашего сына! Не он это!» Николаша вдруг почувствовал, что продрог, и попытался вытянуть из-под зада бывшей жены одеяло. Но она сидела прочно, как утес. И пришлось вставать и трусой двигаться к шкафу, где ему выделили 3 полки. Сразу 3 полки. «Итак, Илья рассказал о помолвке Бубе, тот Юре, так?» «Да». Николаша под пристальным взглядом Киры спешно натягивал на себя спортивные штаны и футболку. «Юра рассказал тебе?» «Да, пришел даже удивленный. Принес мне фото отца невесты и задался вопросами. Он же помнил настоящего Пантелеева, Он же в их с Ивановым время профсоюзный комитет возглавлял. Какими вопросами задался Юра? Кира с завистью рассматривала худого Николашу. Она бы много отдала, чтобы сбросить килограммов 50 и сделаться такой же вот доской, как ее бывший муж. А какой-то злой рок заставляет и заставляет ее всю жизнь носить эти жиры. Она от них даже ходить на какое-то время переставала. И уродуют они ее настолько, что даже такой опустившийся человечек, как Николаша, ежится от отвращения. Она же не слепая, заметила. «Такими же, как и все». Николаша отошел от нее подальше к окну, уставился на густой частокол из елей. «Откуда такой дядя явился? Что за совпадение? Почему вдруг Илья ее выбрал? Или он ее не выбирал, и все ловко подстроено? Много у Юры вопросов было. Зря ты его грохнула, Кира. Вместо того, чтобы обо всем расспросить, взяла и грохнула». «Это не я. Я бы его не стала убивать. Я бы его медленно уничтожала. Я бы его до такой нищеты довела, что он бы жрал на помойке. Веришь?» «Да». Он не очень ей поверил, хотя и не видел смысла в убийстве Юры. От ее рук, во всяком случае. Она должна была выяснить, не он ли заказал Илью. Если нет, то искать дальше. «Нет, это точно не Кира, она не дура». Она бы выпотрошила из Юры всю информацию до мельчайших деталей, а уж потом. «Кто же грохнул Юру?» — проговорила Кира, задумавшись. «Саня мелок и труслив. Да и по сведениям, он в бизнесе, который хотели у меня отжать, был просто пешкой. Там не было его денег. Он просто ставил подписи на бумагах, не имея никаких прав на эти самые бумаги. Он выполнял все, что велел ему Юра через свою племянницу. «Я это знал», — признался Николаша. «Я знаю, что ты знал». Со злобным фырканьем она оглядела его с ног до головы. «Так о чем я?» «Да, если Юру убили, то, получается, заказал его тот человек, который стоял за ним. Иванов?» «Да что ты пристала? Иванов, да Иванов!» — разозлился Николаша. «Он знать не знал ни о чем, когда я к нему явился». И попросился проводить меня на сватовство, ваше чертово. Может, притворялся? Нет, не может. Он вообще выгнать меня пытался. А когда я ему показал фото Пантелеева, немного заинтересовался. И Юре, замечу, он позвонил сам уже после убийства Ильи и пригласил снова на работу. А Юра что, согласился? А что ему было делать? Конечно, согласился. Выполнял какие-то мелкие поручения. Посмеивался про себя. «При тебе?» «Что?» «При тебе, говорю, посмеивался». Кира тяжело поднялась и пошла на него, колыхаясь всем телом. «Посмеивался над Ивановым, верша надо мной суд. А теперь что?» «Что?» Николаша вздрогнул, когда ее грудь прижалась к его спине и зажмурился. «А теперь Юры нет. И тебя может не быть, Николаша». Обдала она его ухо горячим дыханием. «А я при чем? Я сыну помогал, не Юре. Мне его затея изначально не нравилась». Зачастил он, боясь сдвинуться с места. «Я их предупреждал, что ты...» «Что я что?» Она больно укусила его замочку уха. «Что ты очень опасна». Он поморщился от боли, но не оттолкнул ее. Оттолкнула его она. Да с такой силой, что Николаша стукнулся лбом об оконный переплет. «Что ты делаешь, Кира?» Возмущенно завопил он, потирая ушибленный лоб. «У меня теперь на лбу шишка появится». «Моли Бога, чтобы у тебя там не появилось отверстие от пули». Процедила она сквозь зубы и пошла прочь из спальни. Николаша сел на пол, обхватил руками колени, уткнулся в них подбородком и захныкал. «За что? За что ему это все? Он еще сына толком оплакать не успел, а ему новое испытание судьба посылает. В образе этой стареющей суки, решившей от скуки его себе вернуть. Он ведь сопротивлялся как мог, отказывался. Говорил, что жить с ней под одной крышей не станет, а она что? А она в ответ сказала: «Если не будешь здесь жить, значит, не будешь жить нигде». «Как это?» — вытаращился на нее тогда Николаша. «А где же я стану жить? Квартиры мои отжать собралась?» «Нигде не станешь жить, это значит, что жить не станешь вообще», — ухмыльнулась Кира скверно. «Просто издохнешь. И я тебе в этом помогу. Даже Гарика просить не стану». И он остался, смирился. И пожалел уже через пару дней, потому что она поволокла его к себе в спальню и приказала спать с ней. Николаше было так гадко, что он проклял тот злополучный крюк от люстры, который не удержал его в петле, сломался. Теперь он попытки не повторит, он это знал точно. Потому что помнил свои мысли в те мгновения, когда судорожно дергал ногами в воздухе. Мысли те были совсем-совсем не о смерти. Мысли те молили Бога оставить ему жизнь. Но разве мог он помыслить, что расплачиваться за спасение ему придется так страшно? Эта гадина вела со своим верным псом Гариком все переговоры в его присутствии, не стеснялась. Они строили совместные планы отмщения, перечисляли кандидатов на скорую смерть. Но ни разу в их диалогах не прозвучало имени Юры. Кто его убрал? Кто? У Николаши однажды закралась шальная мысль о вмешательстве тестя Сани Бубы. И он даже позвонил Сане. Но тот, прикрывая трубку рукой, зашипел на него. «Ты что, Николай, озверел? Мой тесть даже не в курсе всего этого говна, в которое меня втянули Юрий и твой сынок». Николаша мог бы поспорить. Он мог бы напомнить сладкоежке, что попал он сам. И попал из-за бабы. Но не стал. «Я всячески выкручиваюсь, пытаюсь все утрясти. Тесть и семья не в курсе. И не звони мне больше. И Гарику передай, чтобы не звонил. У меня нет никаких бумаг. У меня не было и нет никаких прав на завод Киры Сергеевны. Я — это формальность. Понял, Николай?» Николаша понял и больше не звонил. Но ему все равно не было понятно, кто убрал Юру. Кира не могла. В ее руках Юра бы так легко не отделался. Может, все-таки Олег? Его братец? Прикинулся непонимающим, несведущим, а сам все устроил, желая вернуть себе завод. В пользу этой версии говорило то, что Юру убили, по сведениям Гарика, из того же оружия, что и Илью. Оно стреляло в 90-х и начале нулевых, и нередко по заказу самой Киры. Потом оно на долгие годы затихло, и вдруг опять. «Это месть», — на вчерашнем вечернем совете авторитетно заявил Николаша. «Кто-то из прошлого мстит тебе, Кира?» И в голову снова полезли мысли об Иванове, его брате. Идеальная кандидатура на заказ этих убийств. Убив Илью, отомстил Кире. Убив Юру, устранил конкурента и вруна. Предал же его интересы Юра, затеяв свою собственную игру. Николаша поднялся на ноги, услышав шум мотора со двора. Кира куда-то уезжала вместе с Гариком. И он тут же бросился к телефону. «Алло, дом Ивановых?» Голос, ответивший ему, скорее всего, принадлежал кому-то из прислуги. «Но будьте любезны, Олега Васильевича к телефону». «Уехал?» «Как уехал?» «Давно?» «Всей семьей, а надолго?» «Насколько, насколько?» «На 3 года?» «Приблизительно?» «И когда вернется и куда уехал?» «Не знаете?» «Понятно». Олег удрал, это ясно. Забрал жену и новорожденную дочку и удрал. От греха и смертоносных клещей Киры куда подальше. Значит, это не он. Он струсил, спрятался, сбежал. Если бы он затевал войну с ней, он бы отправил семью, а сам остался. Кто-то же должен был делать дела. Хотя... у него целый штат матерых адвокатов. Может и через них диктовать свою волю. Интересно. Юра отдал ему документы? Или продал? Или не делал ни того, ни другого? Тогда где они? Его жена и нотариус утверждают, что ничего подобного в документах покойного не обнаружилось. Документы Ильи пропали тоже. Кто же все-таки стоит за всем этим кошмаром? Иванов? Николаша стащил себе одежду и пошел в душ. Потом надел чистое белье, новенькие джинсы и плотный джемпер синего цвета, так идущий к его седине. И босиком пошел в кухню. Захотелось еды, вкусной, много. Он давно уже забыл о нормальной еде. В кухне у окна стояла личная сиделка Киры, Лиза. Николаша ее плохо знал и, снова поселившись здесь, почти с ней не общался. А она могла ведь много знать. «Привет». Тихо поздоровался он, вглядываясь в узкую спину. Ему показалось, что лопатки вздрагивают. «Лиза, плачете, что ли?» «Что?» Она повернула к нему зареванное лицо. «Да, немного. Грустно стало». «А что за причина? Весна же на дворе». Он игриво улыбнулся, вдруг почувствовав себя снова молодым и интересным, как много лет назад. Лиза хоть и не была красавицей, но не была и уродиной, как его бывшая жена Кира. И стройной была. И волосы у нее были красивые. Он мог бы хоть как-то мог бы скрасить свое пребывание в этом адском месте. «Просто грустно», — повторила она, опуская голову. «А вы покушать спустились?» «Да. Ничего не осталось от завтрака?» Он по-хозяйски сел к столу. Вдруг захотелось, чтобы она обслужила его тоже. Не все же ей Кире пятки мылить. «Я сейчас посмотрю, Николай», — почтительно произнесла Лиза и принялась доставать из холодильника еду. Накрыла не завтрак, а просто праздничный обед. Он ел и не мог насытиться. После пил кофе, который она сварила ему собственноручно. И уходить ему от нее совсем не хотелось. Ей кажется, тоже. Потому что Лиза села за стол напротив него и очень проникновенно смотрела. «Что-то хотите мне сказать, Лиза?» Не выдержал он ее игры глазами. «Вы снова вместе, Николай? Вы и Кира?» Он поперхнулся тут же последним глотком и закашлялся. Покраснел, выпучил глаза, представил, как нелепо выглядит, и тут же расстроился. Швырнул в сердцах салфетку на стол, который вытирал выступившие от кашля слезы. «Да какое там вместе?» — прошептал он сдавленно. «Я здесь пленник». «Так я и думала». Неожиданно обрадовалась она, покосилась на дверь кухни. «Я ведь здесь тоже в каком-то роде пленница. Ушла бы давно. Сразу после смерти Вани ушла бы». «Да, Гарик велел сидеть». «А Ваня у нас кто? Умер? Болел?» «Ваня? Ваня мой очень хороший друг. Можно даже сказать, единственный друг. Был им, пока его не убили. Но он болел, да. Сильно болел. Получил заболевание после аварии на заводе Киры Сергеевны». И, заметив, что ее слова Николашу заинтересовали, она выложила ему всю печальную историю несчастной жизни Новикова Ивана Андреевича и про его поручение не забыла рассказать. «А для кого он все это делал?» Осторожно улыбнулся Николаша, порадовавшись, что такой вот маленький жучок, как Лиза, подтачивает изнутри империю Киры. «А он не говорил? Для себя?» «Я сначала думала, что для себя. Он ведь был одержим местью. Но потом меня на улице остановил один мужчина с таким вот подбородком». Лиза опустила ладонь сантиметров на 20 от своего подбородка и заговорил со мной. «Что хотел?» Николаша тут же полез в свой мобильник, который ведьма не отобрала у него по странной прихоти. Нашел там фотографию Юры Симакова. «Он?» — поднес он телефон к Лизиному лицу. «Ой, он, точно он!» — противно запищала она. «Хотел он объясниться. Все про Иванова спрашивал. Говорил, что очень расстроен его смертью. Что тот обещал ему какие-то сведения, назначил встречу, а этот мужчина пришел в нужное место, а Ваня уже мертв. И еще он рассказал, что Ваня еще полгода назад сам на него вышел. Видел его как-то в обществе Ильи и вышел на него после убийства Ильи. Предложил свои услуги по свержению жабы, ой, простите, Киры Сергеевны. И Ваня рассказал этому мужчине, что полицию интересует та самая квартира, где его потом и убили. И этот мужчина там будто побывал, все осмотрел». «Это вам Ваня рассказал?» «Ну что вы, Николай, нет. Это мне все тот же мужчина рассказал. И добавил еще, что ничего подозрительного в той квартире обнаружено не было. И что, скорее всего, стреляли с крыши, полиция ошибается. Но встречаться они почему-то должны были именно там, конспирация. Как мужчина сказал мне, всегда прятаться надо на виду, никогда не обратят внимания. И Ваню убили, а потом и мужчину этого самого убили. Я видела, по телевизору показывали. Что же это, Николай? Что же делается?» «А что конкретно его интересовало, этого дядю?» Николай щелкнул пальцами по мобильнику. «От вас-то он что хотел?» «Да он все про папки меня расспрашивал». «Про какие папки?» «Которые я видела в сейфе у Киры Сергеевны. И Лиза подробно рассказала, как рассказывала Ивану про содержимое сейфа. «Можно подробнее, Лизонька?» Николаше свело лицо от невозможности улыбаться, а улыбаться было нужно. «Про папки? Какого цвета и сколько?» Она закатила глаза, долго беззвучно шевелила губами и загибала пальцы. Потом все ему перечислила. «Ух ты! Вы просто большая молодец, Лизонька!» произнес он, лаская взглядом ее большую грудь. «Вот-вот, тот мужчина тоже так сказал». Она шутливо погрозила ему пальцем. Еще добавил, что ему теперь все понятно, и через какое-то время его не стало. «Вы уж поберегите себя, Николай». «Поберегу», — пообещал он. «А шифр она, конечно же, поменяла после того, как вас уличили и наказали». «Не знаю, я туда больше не вхожу, но...» Лиза хитро прищурилась. «Я точно знаю, что Кира никогда не придумывает новых шифров. Она чередует те, которые бывали раньше. Тасует их, понимаете?» «Да». «Я вот что сделала?» Ее рука скользнула под стол, тут же вынырнула с плотно свернутой бумажкой. «Я их выписала на память все. Можете все их попробовать, если хотите рискнуть».